Появление Руфуса было, безусловно, крайне эффектным. Я ему даже завидую. И весь вид министра был крайне боевой, хмурое лицо, сдвинутые к переносице брови, твердый взгляд и идеально аккуратная одежда. «Добрый день, министр, почему-то мне захотелось поговорить. Предлагаю вам сдаться. Сопротивление бессмысленно. Вы будете ассимилированы?» «Да, примерно». Руфус отвечать не стал, лишь усмехнулся и нанес первый удар. Пробный и не особо сильный, я даже уклоняться не стал, просто поставил защиту. Красный луч ударил в мою защиту и рассыпался сотни искр. Скримджера это не остановило, и заклинания посыпались на меня, как из рога изобилия. Взялся за меня министр всерьез, приходилось и уклоняться, и ставить защиту. Перейти от обороны к нападению никак не удавалось, Руфус мне просто не давал такой возможности. Ярости и стремительности его атаки позавидовал бы любой пожиратель. К счастью, я вполне успешно избегал его заклинаний. У министра было одно козырное преимущество – это опыт. И он им пользовался вовсю. Мне было очень далеко до того, кто долгие годы руководил аврорами. Пожалуй, по опыту он превосходил даже Грюма. Но и у меня было преимущество перед ним, и даже не одно – это молодость. Каким бы опытным и умелым ни был Скримджер, ему не сравнится в скорости и реакции с молодым магом, а также в выносливости. Коридор еще во время прошлого боя был не самого аккуратного вида, а министр только добавил беспорядка. Рушились куски стен, взрывались двери, падали светильники. Пыль стояла такая, что трудно было дышать. Руфуса, кажется, такие мелочи не трогали. Он шел на меня, посылая луч за лучом, а я мог только отступать. Пару раз я пытался зашибить надвигающегося министра кусками дверей и стен, но он отмахивался от них, как от мух, а парочку отправил обратно мне, но, к счастью, уклониться от подарка я успел. Старый аврор стал постепенно выдыхаться, сходу меня победить не удалось, а затяжной бой был для министра смерти подобен, он физически не мог долго сражаться. Этим я и воспользовался. Как только заметил, что паузы между атаками стали длиннее, я сумел выхватить из-за пояса пистолет. Убеждаюсь вновь и вновь, маги, даже самые опытные, не рассчитывают на встречу с огнестрельным оружием. Это и становится тем козырем, который решает исход битвы. Порадоваться своей расторопности я не успел. Очередное заклинание министра опрокинуло меня на спину. Голова ударилась об пол, и на секунду я потерял возможность действовать от вспыхнувшей боли. Руфус Скримджер стоял надо мной с улыбкой победителя. Он уже считал, что я спекся. Его ошибка. Выстрел прозвучал, как гром, и пуля ТТ пробила министру правое колено. Не ожидавший такой подлости, Руфус вскрикнул от резкой боли и упал на пол, выпуская из рук палочку. «Ступифай!» — крикнул я, добивая поверженного министра. Сделать он уже ничего не смог, и я получил бесчувственное тело министра магии. Мог бы и в лоб ему засадить, вот только лорду нужен живой министр. Подхватив тело министра левитацией, я пошел к лифту. Битва за министерство уже была закончена, армия Волдеморта полностью его контролировала. Все сотрудники в большинстве своем были оглушены и сейчас приходили в себя под чутким надзором нескольких членов ближнего круга. Их мозги следовало сразу промыть, во избежание дальнейших трудностей. Погибшие, конечно, были, но в основном это была охрана министерства и телохранители высокопоставленных лиц. Хорошо, что все люди темного лорда сегодня не вышли на работу, предупрежденные своим повелителем, иначе жертв могло бы быть больше. Наши потери были приемлемыми. Практически все погибшие были бывшими заключенными Азкабана, их никому не было жаль, свою роль они выполнили и даже хорошо, что умерли. Министерство было в руках лорда. Победа, как я узнал позднее, в это же время заканчивалась битва за центр подготовки авроров. Победили, разумеется, мы. Жертв, к сожалению, было куда больше, авроры дрались до последнего и не сдавались. Руфус Скримджер умер, как подобает воину. Полчаса Волдеморт пытал его на предмет местонахождения Поттера. Министр не сломался и ничего так и не сказал. А еще через несколько часов группа пожирателей нанесла визит вежливости семейству Уизли. Их старший сын, Билл, кажется, выходил за старую знакомую Флёр Делакур. Неплохой улов, кстати. Жаль, что я самолично не смог поздравить молодых и преподнести какой-нибудь подарок. Эту свадьбу посетили только потому, что там мог быть Поттер. Там он и был, но смог в очередной раз уйти, вместе с Рыжим и Гринджер. Еще через несколько часов его нашли в Лондоне, но снова упустили. Больше о Поттере сведений не было. Может, он, наконец, обрел разум и сбежал куда-нибудь в теплые страны, подальше от Англии? Нет, ждать такого умного поступка от Поттера не стоит. Министерство возглавил тот самый Пи. Для магического общества была придумана красивая сказочка про темного лорда Добряка, Поттера злодея и прочее. К моему удивлению, никаких волнений, бунтов и неповиновения не было и в помине. Маги собрались, выслушали и приняли новую реальность без ропота. Даже грязнокровки, хотя они знали об отношении к ним. Авось пронесет, на мой век хватит. Это было написано крупным шрифтом на лице каждого мага, слушавшего выступление Пиа в атриуме министерства. Ни для кого не было секретом, кто стоит за назначением Пиа министром магии. Все знали и то, что темный лорд победил. Но об этом не было принято говорить вслух. Все сделали вид, что ничего не случилось. Страусиная тактика – спрятать голову в песок и представить, что ты в безопасности. Остальной магический мир лишь утерся и молчал. Никто и ничего не мог поделать с простым фактом – Волдемарт выиграл. Теперь остальным странам оставалось только считаться с ним, в надежде, что дальше лорд не полезет. Наивные даже не подозревали о дальнейших планах темного лорда о создании официального, открытого государства магов, которому не пришлось бы прятаться от маглов. Пи взялся за организацию административного аппарата с большим энтузиазмом. Абсолютно все сотрудники министерства оставались на своих местах. Ну ладно, почти все. Были отщепенцы, вроде Уизли, которые не смирились с положением вещей и продолжали свою бессмысленную борьбу. В чем она, кстати, заключалась лично, я так и не понял. Не было ни нападений, ни захватов сторонников лорда, ни вербовки агентов, ничего. Лишь спустя несколько недель появилась радиопоттеровский дозор, где воины света хвалились несуществующими победами, оглашали списки погибших и несли пропагандистскую чушь. Пи, конечно, как человек не глупый, не желал иметь даже эфемерную оппозицию. Поэтому он, с одобрения лорда, организовал особое подразделение егерей, задачей которых как раз и стал отлов всяких несогласных. Их я, честно говоря, понять не мог. Ну не нравится тебе жить при кровавом режиме темного лорда, езжай в Африку или Сибирь. Там тысячи километров неосвоенного пространства, места хватит всем. Или в любую другую страну, благо у магов не было заморочек с паспортами, гражданством и регистрацией. Егеря, правда, за дело взялись уж слишком рьяно, отлавливали не только несогласных, но и вообще всех подозрительных типов и доставляли их в министерство. Пришлось Пию потрудиться и составить специальный список нежелательных лиц. Угадайте, кто стал нежелательным лицом один? Угадали, очкарик со шрамом. Его рожа теперь преследовала меня везде, каждые 5 метров висел его портрет с надписью «Разыскивается». Оборотни, вампиры и другие магические нации первым же делом получили то, что и обещал лорд, равноправие. Им больше не нужно было прятаться и шариться по помойкам. Заработали специальные пункты по приему крови для вампиров и по варке аконитового зелья для оборотней. Теперь по закону запрещалось не принимать на работу сотрудника только на основании его расовой принадлежности. Оборотни получили возможность устроиться на нормальную работу. За убийство любого разумного существа, будь то маг, вампир, великан или оборотень, наказывали одинаково строго. Открылись специальные школы для детей оборотней и вампиров. Через пару лет их планировали упразднить и совместить с обычными школами магов, тем же Хогвартсом. Любые притеснения строго наказывались. За соблюдением новых законов следили сотрудники реорганизованного Аврората. Теперь Авроры носили единую форму и их обязанности были строго прописаны в специальном уставе и должностных инструкциях. Авроры стали чем-то вроде магической полиции. А я с воцарением темного лорда на политическом троне Англии, я получил свою долгожданную награду. Первым делом я, разумеется, получил место в Визингомате. Магов, входящих в этот совет, поубавилось. Кто-то ушел сам, по доброй воле, а кого-то, самых ярых сторонников Дамблдора, пришлось отправлять на заслуженную пенсию под давлением. Место древних стариков заняли молодые. Давно пора, еще коммунисты сказали. Молодым везде у нас дорога. Следующим делом я заполучил в свое полное распоряжение ежедневный пророк, заняв место генерального директора. Бывший директор с радостью передал мне пакет своих акций и свое кресло, а я ему оставил его жизнь и жизнь его семьи. Обмен более чем щедрый для него. Ведь жизнь бесценна, верно? Главный редактор сходу выразил свое почтение, уважение и все такое прочее. Долго ругал сатрапов, которые заставляли его, бедного и несчастного, печатать нелестные статьи обо мне, белым и благородным. Я его простил. Теперь пророк кардинально сменил курс. Каждая статца проверялась лично мной на правильность, с идеологической точки зрения. Как я уже успел убедиться по прошлым годам, маги очень верят тому, что написано в газетах. Причин такой наивности я понять не мог в принципе, но это не мешало мне пользоваться этой забавной особенностью. Пророк стал печатать хвалебные статьи, посвященные новому курсу Министерства на возрождение магии, бывшим пожирателям, которые на самом деле самые честные и благородные люди на свете, и преступной организации Орден Феникса, которая долгие годы угнетала магическое общество. Самое забавное, что Орден Курицы действительно был преступным по законам Англии, так что писали чистую правду. Такая откровенная пропаганда оказалась крайне эффективная, народ верил. Помимо пророка я прибрал к рукам еще пару магазинов в косом переулке, среди которых была и аптека, где я когда-то работал. Прибрал я их вполне законным путем, купил контрольный пакет акций, и теперь получал с них свою долю прибыли. Помимо всех материальных благ я получил то, что не смог бы купить ни за какие деньги, влияние и власть. Хоть я и не занимал никаких значительных должностей в министерстве, вообще никаких не занимал, но мог я многое. Практически все, потому что темный лорд был ко мне благосклонен, и это знали также все. Имеющиеся в моих руках власть и влияние превосходило даже Люциуса Малфоя в его лучшие годы. Сейчас он, кстати, плелся в самом конце, вместе со всей своей семьей. Слишком часто он подводил лорда и теперь пожинал плоды этого. Самые разные люди вставали в очередь, чтобы выразить мне свое почтение и уважение. Директора, владельцы магазинов, чиновники, начальники отделов министерства, все без разбора. И не скажу, что мне это нравилось. Скажем так, я относился к этому, как к неизбежному злу. Если быть объективным, был самым влиятельным и обеспеченным из всех пожирателей ближнего круга. Номером один. Ведь у меня были и деньги, и возможность влиять на умы магов, и связи, в том числе и за рубежом, с дедом, министром магии как-никак, а род мой был одним из древнейших во всем мире. Молодость, магическая сила, навыки и умения, жизнь налаживалась. А 6 августа мне исполнилось 17 лет, совершеннолетие у магов, и в этот день я решил взять небольшой отдых от политической жизни Англии и осуществить то, что я давно задумал. Давно пора объявить о своей принадлежности к роду бессмертных. Несмотря на то, что магический мир Англии претерпел изменения, в Гринготтсе было так же многолюдно, как и всегда, да и во всем косом переулке тоже. Жизнь-то продолжается. Хорошо, хоть ждать мне не пришлось, ненавижу очередь. Один из гоблинов, увидев меня, поспешил осведомить специального сотрудника, работавшего как раз с такими известными и наделенными властью личностями, как я. Гоблин, представившийся Кракхтом, проводил меня в отдельный кабинет, довольно богато обставленный кабинет, хочу заметить. Ковер был мягкий и явно древний, похоже, персидский. Мягкие кожаные кресла, стол из красного дерева, на стенах висело разнообразное холодное оружие, к которому гоблины питают известную слабость. Разумеется, оно было гоблинской работой и стоило целое состояние. Крок сел за стол и пригласительным жестом указал на кресло перед ним. Я сел, и гоблин начал разговор первым. «Итак, мистер Стоун, чем вам может помочь наш банк?» Вежливо, но с чувством собственного достоинства, спросил он. «Я хотел бы подтвердить свою принадлежность к роду бессмертных и вступить в права на наследование». Гоблин зашуршал какими-то бумагами и потом внимательно осмотрел меня. «Да, мы слышали, что в России объявился представитель этого рода. Он уже подтвердил свою личность в российском банке. Значит, вы утверждаете, что вы его сын, внук, если быть точным», поправил я гоблина. «Что ж, мы легко удовлетворим вашу просьбу». Гоблин позвонил в колокольчик, стоявший на столе, и в комнату вошел один из сотрудников гоблина. «Нам потребуется ваша кровь для проверки. Вы не возражаете?» Я не возражал. Пришедший гоблин разрезал мне руку, собрал кровь в колбу и вышел. Залечивать рану пришлось самому, да я не обиделся. Об этом ритуале я знал. У гоблинов хранилась база данных обо всех своих вкладчиках, даже из других стран. Все банки были объединены в единую сеть. У каждого нового клиента брали отпечатки пальцев, кровь и отпечаток ауры. Они хранились в базе данных гоблинов вечно. Разумеется, операция по подтверждению родства стоила денег, и денег больших. Но такие люди, как я, проходили ее бесплатно. «А какова точность проверки?» – спросил я, чтобы скоротать время. «99,99», – с гордостью ответил гоблин. «Нехило. Гоблинская магия, что с нее взять?» Потекли томительные минуты ожидания. «Скажите, а вы не знаете кого-нибудь, специализирующегося на строительстве?» Вновь начал разговор я. «Конечно», – улыбнулся гоблин. «Гоблины – лучшие строители в мире. Наш банк предоставляет и такие услуги. А что вас конкретно интересует?» «Меня интересует ремонт моего дома и его небольшая перепланировка». «Насколько небольшая?» Я молча протянул гоблину давно приготовленные мной списки с тем, что я хотел добавить в свой дом. Расширение подвала, пара потайных ходов и все такое. Гоблин минут пять вдумчиво изучал бумаги. «Давайте поступим так», — наконец сказал он. «Мы возьмемся за это дело, составим смету и пришлем ее вам. И после этого вы уже решите, пользоваться нашими услугами или нет». «Давайте», — легко согласился я. И в этот момент вернулся гоблин с большим листком пергамента, который он передал начальству. «ГХМ», — нахмурился Крокхт. «Ну, ваше родство с Владимиром Бессмертным подтвердилось. Вы действительно наследник рода и имеете полный доступ к сейфу Бессмертных в нашем банке. Ну кто бы сомневался. Теперь я стал еще богаче. Ваша мать Светлана Владимировна Бессмертная», — продолжал гоблин. «Ваш отец». «Отец?» Я замер осененной догадкой. «Ведь мой отец наверняка был клиентом банка. Значит, в этом пергаменте есть и его имя. Я должен его увидеть. Вы позволите?» Протянул я руку к пергаменту. Гоблин кивнул. На бумаге было нарисовано что-то вроде генеалогического древа. «Вот дед Владимир Бессмертный. Вот от него отходит ветка к имени моей матери. А возле нее я редко теряю контроль над собой. Сейчас был как раз такой момент. Не в силах сдержать охватившую меня ярость, я закричал, благим матом кроя всех и вся, хорошо хоть на русском, и разрывая пергамент на части. Гоблины сидели тихо. Видимо, такие сцены для них привычны и они предпочитали не вмешиваться. Умно. Я ведь за себя в этот момент не отвечал, мог и убить, попадись они под горячую руку. Закончив с пергаментом, я принялся громить кабинет, выпуская пар. Гоблины благоразумно переместились в уголок. Сохранность имущества их не беспокоила, с помощью магии все можно восстановить. Или, в крайнем случае, богатенький, но психически неуравновешенный, наследник Бессмертных заплатит. Моя ярость никак не хотела проходить, и было отчего прийти в бешенство. Рядом с именем моей матери, образуя с ней общую ветку, ведущую ко мне, стояла Джеймс Поттер. Глава 48. В себя я пришел довольно быстро, точнее, смог взять над собой контроль. Гоблины терпеливо ждали, когда я успокоюсь, даже не пытаясь меня остановить. В кабинете царил полнейший разгром. Славно я повеселился. Парой взмахов палочкой я восстановил все то, что сломал. Хорошо хоть гоблинское оружие не повредил, да и не смог бы, наверное. Пришли в себя, как ни в чем не бывало, поинтересовался Крокхт. «Да, прошу прощения за свой срыв». «Ничего-ничего», — чуть улыбнулся гоблин, — «мы все прекрасно понимаем, не каждый день получаешь такие новости». «Ну да, как же, понимаем, что-то мне подсказывает, не будь я их самым богатым клиентом с влиятельными друзьями, пришлось бы туго». «Желаете посмотреть ваш фамильный сейф?» — спросил тем временем гоблин. «Я желал». Сейф был на одном из последних уровней, одним из тех, который охранял болезненного вида дракон. Он сильно отличался от своих сородичей, которых я видел на турнире. Видать, жизнь под землей в темноте не способствует укреплению здоровья. Несмотря на свой непрезентабельный вид, дракон вполне годился на роль защитника. Точнее, в этом меня убеждал сопровождающий меня гоблин. Поверю ему на слово. Сам сейф оказался просто огромным, и весь завален золотом, до потолка. Это было по-настоящему много, а гоблин еще повздыхал, что тут только малая часть всех богатств Бессмертных. Основная часть в России, да и в нескольких других филиалах банков в странах Европы и Америки. Я все это неожиданно свалившееся на меня богатство рассматривал с равнодушием. Внезапно пришла мысль о том, что вот теперь-то я и стал по-настоящему богат, давно забытая детская мечта. И что я чувствовал теперь, когда она исполнилась? Ровным счетом ничего. Нет, не спорю, деньги – не слабое подспорье в любом деле. На них можно купить что угодно. Но никакого восторга я не ощущал, не знаю почему. Рассматривать все содержимое сейфа я не стал, настроения не было. Просто посмотрел и ушел. Я бы хотел еще кое-что, сказал я Кракхту, вернувшись в его кабинет, написать завещание. Удивление мое желание не вызвало, это было вполне обычное дело для наследников богатых и древних родов. Бумага и чернила нашлись моментально. Через 15 минут я уже вышел из банка, напомнив гоблину о ремонтных работах. Он помнил, я и не сомневался. Гоблин, упустивший прибыль, не гоблин. Сегодня, в день рождения, у меня еще были дела. Отпарировал я в Россию. Да, дед желал видеть своего внука в этот день. Не каждую же неделю наступает совершеннолетие. Подозреваю, дед хотел отпраздновать с размахом мой праздник. Вот только настроения у меня не было. Поганый Поттер, трахнувший мою мать, все испортил. А ведь получается очкарик мой брат, старший брат, сводный старший брат. Настроение испоганилось еще больше. Дед устроился неплохо, выкупил, или просто отобрал, родовое гнездо бессмертных, огромное, внушительное здание, больше похожее на небольшой замок. Меня уже ждали. На входе меня встретили два домовика. В России они, кстати, выглядели иначе, не как в Англии. Одетые в рубаху, в лаптях и бородатые. Подошла бы им еще шапка-ушанка. Хорошо еще, что одежда на них была чистая, не то, что у некоторых домовиков. Молодой хозяин, радостно закричал один из них. Наконец-то, хозяин уже заждался. Вторил ему второй. Они схватили меня за руки и потащили в дом. Повели наверх, на ходу объясняя, что все гости уже собрались. Не хватало мне еще ненужного внимания, лживой лести и прочих атрибутов праздника. Надеюсь, хоть гостей немного. Как же я ошибался. Огромный по своим размерам зал был просто заполнен людьми. Свободное место было только посередине, где уже танцевали парочки. Остальные гости общались между собой, ели и веселились. Да, как говорится, мы с тобой чужие на этом празднике жизни. А вот и именинник. Радостно закричал кто-то сбоку. Ну, кто бы это мог быть? Конечно, дед, заметно помолодевший и оттого энергичный. Я был заключен в объятия. Вот он, мой наследник, Александр Бессмертный. Продолжал дед, не замечая моего недовольного лица. Гости оторвались от своих дел и теперь с интересом меня осматривали. Теперь я знаю, как себя чувствует микроб под микроскопом. Скорее всего, осмотром некоторые гости остались довольны, судя по нескольким игривым взглядам от девушек. «Саша», — громко обратился ко мне дед, — «сегодня тебе исполнилось 17 лет. Ты стал совершеннолетним. Ты уже многого добился, и, я уверен, добьешься еще большего. Уже неоднократно ты доказывал свою силу и ум. Поэтому я решил сделать тебе подарок, достойный тебя. Передаю тебе титул главы рода бессмертных». Гости громко зааплодировали, послышались поздравительные крики и здравницы в мою честь. Гости были довольны. «Какого хрена?» – тихо спросил я, усиленно улыбаясь. «Политическая необходимость», – также тихо ответил дед. «Министр магии не может быть одновременно и главой рода. Это негласное правило, нарушившего его могут обвинить в злоупотреблении и необъективности. Тебя уже обвинили? Нет, никто бы и не посмел, но в будущем могли бы. Поэтому я и поспешил избавиться от этого, во избежание, так сказать. Все понятно. Непонятно только одно, что, ради всего святого, мне теперь делать. Только попробуй убежать», — пригрозил мне дед, отпуская в свободное плавание. «Сегодня здесь собрались уважаемые люди, лучшие представители магической России. Будь хорошим мальчиком». Пришлось остаться. Моментально я был атакован гостями. Каждый выражал мне свое восхищение и поздравлял, указывая на подарки от себя в общей куче. Я кивал, вежливо отвечал и улыбался. Особенно активными оказались девушки. Наверное, в надежде женить меня на себе. Ну а что, молодой, богатый, влиятельный, что еще нужно для счастья? Постепенно меня это стало раздражать. Гости почему-то не кончались. Некоторые особы пытались меня соблазнить. Чуть прикрытые глаза, томный голос, опасная близость. Знали бы они, что меня это совершенно не трогает. Нет, девушки были, безусловно, красивы, но такими методами действовать не стоит. По-моему, я даже учуял приворотное зелье. Какая-то барышня, видимо, его использовала вместо духов или просто распыляла незаметно в воздухе. Тщетно. Больше всего в этот вечер мне пришлось танцевать. Отказывать было просто неудобно. Ну и выпил немало. Пришлось даже несколько раз использовать отрезвляющие чары. К счастью, мои мучения закончились, гости стали расходиться по домам. Но перед уходом мне пришлось еще раз выслушивать поздравления и заверения в дружбе. Когда ушла последняя семья, мать которой настойчиво приглашала меня в гости, просто так, не чинясь, Дед позвал меня в свой кабинет. В нем я устало завалился в кресло у камина и с наслаждением прикрыл глаза. «Не засыпай», — нарушил мой покой дед. «Есть еще одно дело». «Какое?» — тихо спросил я, мечтая о теплой постели. «Забыл, глава рода должен знать нашу главную тайну, местонахождение прародителя, Кощея». Сон как рукой сняло. «Где он?» — спросил я с нетерпением, подобравшись в кресле. «Что, спать расхотелось?» — засмеялся дед. «Скажу, скажу, но запомни, никто, никогда и ни при каких обстоятельствах не должен этого узнать. Это могут знать только двое, глава рода и бывший глава рода, больше никто». «Я понимаю», — разозлился я, — «не ребенок уже». Просто напомнил, улыбнулся дед и подошел ко мне. «Закрой глаза, сейчас я передам тебе вид места, где он». Дед наложил мне на голову руки и прикрыл глаза. Я почувствовал, как в мой разум вливается новое знание. Через секунду я знал точное месторасположение Кощея и мог туда аппарировать. «Это на Урале?» — спросил я. «Да, там он и живет», — кивнул дед. Я решительно встал из кресла и направился к выходу. «Я иду туда». «Иди», — пожал плечами дед. «Вряд ли ты, конечно, его увидишь. Он редко кого пропускает к себе. Просто запомни, не можешь попасть, значит, он этого не хочет, и ничего с этим не поделаешь. Смирись». «Понял. Кстати, можешь аппарировать прямо отсюда, я снял для тебя щит». Я кивнул и переместился. Переместился неудачно, прямо на какой-то камень, с которого сразу же и упал. «Чтоб тебя», — выругался я, поднимаясь с земли. Место было то самое, горы. Недалеко от себя я увидел небольшой вход в пещеру, где якобы и живет сейчас Кощей. Незамедлительно я двинулся к ней. Никакого сопротивления я не чувствовал, что несколько приободрило. Значит, выкидывать меня со своей территории он пока не хочет. Дошел до входа я быстро. Зайти внутрь оказалось неожиданно трудно. Просто не мог решиться. Ведь там, в пещере, сидит самый древний маг на планете. И один из самых могущественных. Древнее и могущественное существо. Это было волнительно. Решившись, я зашел внутрь. Внутри царила кромешная тьма. Я ничего не мог рассмотреть, как ни старался. И, что самое странное, я не чувствовал ничего живого в пещере. «Неужели он ушел, Люмос?» — тихо сказал я, и на конце моей палочки зажегся свет. Я попытался осветить пещеру, но яркости заклинания не хватало. И тут вспыхнул яркий свет, ударивший по глазам, и мне пришлось прикрыть их. К счастью, мои глаза быстро привыкли к освещению. Убрав от лица руку, я поднял глаза и замер. На меня смотрел огромный черный дракон. Он сидел на полу пещеры и как-то странно рассматривал меня. Его вид я узнал сразу, русский черный, исчезающий вид. Голова у дракона была одна, что вполне естественно. Впрочем, я бы не удивился и трем головам. Я стоял, боясь шелохнуться, и наблюдал за действиями дракона. Теоретически, я мог успеть выскочить из пещеры, дракон в щель за моей спиной просто не пролезет. Но сама ящерица переросток пока не предпринимала никаких действий, продолжая за мной наблюдать. «Ручной питомец Кощея? Ага, или это его сожрало? Первый раз вижу», — неожиданно утробным голосом сказал дракон, чтобы смертные лезли в логово дракона. «Отвечать или нет, лучше промолчать». «Ну, чего молчишь?» — спросил дракон, наклонив голову. «Что же тебе здесь потребовалось, смертный?» «Дай угадаю, ты искал Кощея, верно?» Я смог только кивнуть, по-прежнему не решаясь заговорить. «Неудивительно. Считай, что нашел», — дракон неожиданно расхохотался. От его смеха даже гора задрожала, как будто она готова вот-вот обрушиться нам на голову. «Ты Кощей?» — смог спросить я, пораженный откровением дракона. «Да», — успокоился он. «А что, не похож?» «Не похож, это слабо сказано. Я-то считал Кощея человеком». «Да он и должен быть человеком. Полагаю, так будет лучше», — спросил дракон, на глазах уменьшаясь в размерах. Через секунду уменьшившийся дракон исчез в облаке черного дыма. А когда дым развеялся, передо мной стоял высокий и худощавый человек. Чертами лица он отдалено напоминал деда, точнее, это Владимир напоминал его, только был абсолютно седой. Одет во все черное, с плащом за плечами, на голове корона. Железная корона с зубьями. Оригинально. «Давай знакомиться, Александр», — хищно улыбнулся человек. «Кощей, ты знаешь, кто я?» — спросил я, как только смог справиться со ступором. Было понятно, что он не дракон, он анимаг. Но как он смог заиметь такую форму? «Я тоже хочу». «Конечно, я знаю, кто ты», — усмехнулся Кощей, направляясь куда-то вглубь пещеры. Я двинулся следом. Или ты думаешь, я оставил своих потомков без присмотра? Я всегда наблюдал за вами, и за тобой в частности. Я еле поспевал за ним, роста он был под 2 метра, и шаги его были гораздо шире моих. Почему же ты тогда не помог нам, когда это было нужнее всего? Спросил на ходу я. Почему не помешал врагам уничтожить наш род? Я сказал, что наблюдал, но я совершенно не обязан кому-то там помогать, спокойно ответил Кощей. Тем более, я позволил своим потомкам развиваться самостоятельно. Если бы род прервался, туда вам всем и дорога. Значит, вы были слишком слабы для жизни. Естественный отбор. Мы дошли до конца пещеры. Здесь у стены была возвышенность, на которой стоял каменный трон, на который, конечно, Кощей тут же сел, наколдовав мне кресло напротив. Соблюдая осторожность, сел и я. Впрочем, вся моя осторожность была напрасна. Захоти, он уничтожит меня без проблем. Или ты бы предпочел жить в золотой клетке? Продолжил Кощей. Не иметь самостоятельности и свободы, и существовать под моим постоянным контролем? Нет, мгновенно ответил я. Вот видишь, с улыбкой ответил Кощей, потому я и не вмешивался. Потому я и ушел, чтобы вы стали сильнее. И, в некотором роде, это и случилось. Жаль, что для этого пришлось погибнуть почти всему роду. Зато ты, Александр, стал сильнее всех их. Поэтому я и позволил тебе прийти. Понимаешь? Понимаю, кивнул я, внимательно следя за лицом Кощея. Но почему ты живешь здесь, в пещере? Ты ведь можешь заняться чем угодно. Кощей рассмеялся. Только теперь стены от его смеха не задрожали. А почему ты решил, что я не занимался, чем хотел? Спросил он, отсмеявшись. Я перепробовал все человеческие профессии. Я был воином, правителем, богом, кузнецом, купцом, мореходом, плотником, крестьянином, гончаром, поваром, слугой, рабом, лекарем, священником, генералом, рыцарем, мушкетером, сантехником, слесарем, токарем, водителем, пилотом, ученым, юристом, учителем. Я в совершенстве овладел всеми профессиями, состоял в каждом сословии и классе. Разве что космонавтом не был, но тут не моя вина. Но почему все-таки здесь, вдали от людей? Я коплю силы и жду. Ждешь? Чего ждешь? Армагеддона, апокалипсиса, конца времен, последние битвы, конца света. У каждого народа было свое название неизбежного конца, выбирай любое. Ты хочешь сказать, что все эти сумасшедшие, твердящие о конце света, правы? Нет, совсем нет. Они действительно сумасшедшие, даже точные даты конца называют, но ее никто не знает, и я в том числе. Почему же ты уверен, что он обязательно будет? Потому, что я стал тем, кто его спровоцировал. Сегодня просто день неожиданностей. Спровоцировал, медленно повторил я, все еще не веря своим ушам. Каким образом? Это долгая история, ответил Кощей, откидываясь на спинку трона. Ты знаешь, кто такие прорицатели? Знаю. Даже знаком с одной такой. Сумасшедшие, изредка делающие верные предсказания о будущем. Неверно. Нынешние маги уже даже не помнят о том, кто такие прорицатели и что такое предсказание. Впрочем, я лично приложил руку к тому, чтобы это забыли. Объясни. Попробую. В древности прорицателей называли магами судьбы. Это более точное название, чем используется сейчас. Они были обычными магами, но имели дар изменять судьбу человека, предмета и даже целой цивилизации. У каждого живого существа, да и неживого, существует единое начало и единый конец, появление и смерть. Что бы ты ни делал, это будет неизменным. Все когда-то появилось и все когда-нибудь исчезнет. Но между этими двумя точками имеется бесконечное количество возможных путей, каким из них идти выбирает человек. Станет ли он разбойником или купцом, выбирать ему. Свободный выбор, конечно, иллюзия, но не об этом сейчас речь. Так вот, маги судьбы имели силу уничтожать все пути, оставляя только один. То, что они делали, да и делают сейчас, это не предсказание, а силовое уничтожение вариантов развития событий. Раньше они делали это осознанно, а теперь это у предсказателей происходит спонтанно. Почему так? Это не удивительно, если учитывать, что магов судьбы на протяжении столетий планомерно уничтожали. Этот дар вырождался, а родившихся с ним некому было учить. Я был одним из тех, кто первым начал геноцид магов судьбы. Зачем? А сам не догадываешься? Приведу пример, тебе известный. Темный лорд Волдеморт, один из сильнейших магов современности, даже больше, один из сильнейших темных магов в истории. Он по-настоящему могуч, достиг небывалого, взял под контроль целое государство, чего раньше не бывало. Живое воплощение поговорки «из грязи в князи», и все его достижения оказались под угрозой из-за одной полоумной ведьмы, предсказавшей его падение от руки того, кто ему даже в подметке не годится. Понимаешь, он ничего не может сделать с этим, несмотря на свою колоссальную мощь. Как бы ни старался, это ничто не изменит. Предсказательница уничтожила его пути, оставив только один – убить или быть убитым каким-то мальчишкой. Без этого предсказания никто бы не смог его победить. Почти никто. Значит, вот почему ты их уничтожал. Не я один, но да. Кому из сильных этого мира хочется зависеть от прихоти посредственных магов, просто наделенных особым даром? Это сейчас они не представляют опасности, точнее их жалкие остатки. Но раньше-то они вполне осознанно меняли судьбы людей, обрекая на уничтожение целые страны по одной лишь прихоти. Разумеется, это всем не нравилось, но их боялись. До моего появления, с моей подачи магов судьбы стали вырезать целыми семьями. Почему же они не сопротивлялись? Ведь они могли предсказать всем смерть, и это бы исполнилось, или предсказать сами себе счастливую жизнь. Они сопротивлялись и предсказывали, да, в частности мне предсказывали смерть около 50 раз. Но дело в том, что нужны сутки для того, чтобы предсказание вступило в силу. Если убить мага судьбы до этого момента, то ничего не сработает. Очень удобно получилось. Маг делает предсказание, обещая кары небесные на голову обидчиков, его убивают, и ничего не происходит. А насчет себя, маг судьбы не властен над своей судьбой, а договориться между собой они, к счастью, не додумались, слишком были эгоистичны и индивидуальны. Понятно. А что с концом света? Моя ошибка. Один из магов судьбы, уже и не помню его имени, оказался смышленнее остальных и спрятался, стал копить силы для того, чтобы подложить свинью всему миру. К тому времени, как я его нашел, все было уже кончено. Он сделал предсказание о конце света, хотя там и не говорилось, что это будет гибель всего мира. Просто, что однажды, сроков он не назвал, вернутся в мир какие-то враги, которые и утопят всех в крови в последней битве. Про конец света и прочее, это уже додумали маглы. Этот ублюдок долго умирал. Разумеется, я рассказал об этом предсказании всем, кому только можно. Так и просочилась эта весть до маглов, которые добавили много от себятины. Хотел, чтобы люди подготовились к неизбежному. Кощей замолчал, внимательно смотря на меня и, видимо, ожидая следующего вопроса. Мне же требовалось время, чтобы осмыслить все уже сказанное. И ты ждешь последней битвы? Да, довольно улыбнулся Кощей, потягиваясь на троне. Это будет славная бойня, лучшая из всех виденных мною. А видел я немало, уж поверь мне. Тем более, я бы не хотел уничтожения этого мира, он мне в какой-то степени дорог. Придется отбить нападение этих врагов. Сколько тебе лет? Много, очень много, я уже и не помню сколько. Иногда бывает такое чувство, что я и не рождался, а был всегда. Я даже помню зарождение народа, который в дальнейшем назвал себя «славные люди», предки славян. Но ведь конец неизбежен, значит, и ты не бессмертен. Сложно сказать, меня нельзя убить ни одним из существующих способов, даже ядерный взрыв не поможет. Я не могу умереть от старости или болезни. В этом плане я действительно бессмертен, да, но рано или поздно я тоже умру. Через 1000 лет или через 1 000 000, неважно, конец все равно неизбежен. Может, кто-то найдет способ преодолеть мое бессмертие и станет сильнее меня, а потом прервет мою жизнь. Не знаю, я не маг судьбы. Ты говорил, что следил за мной и всем нашим родом, а за остальным миром, то же самое, я в курсе всех событий. Здесь, вдали от людей, и заняться-то больше нечем, кроме как наблюдать за миром, за его развитием. Это забавно, следить и предсказывать дальнейшие события, основываясь на своем опыте. Значит, ты много знаешь? Я знаю почти все основные события, все. Что ты знаешь о дарах смерти? Спросил я давно мучивший меня вопрос. Все, был лаконичный ответ. Что все? Историю их появления, их владельцев, их нынешнее месторасположение. Могучие артефакты, такие не стоит упускать из внимания. Расскажи мне о них, я хочу знать все, попросил я. Хорошо, кивнул Кощей. Выполню твою просьбу, до конца время еще есть. Кощей задумчиво посмотрел в потолок. С чего бы начать? Пожалуй, с их создания. Сказки о том, что эти дары принадлежали смерти, ложь. Я знаю смерть, не раз с ней сталкивался. У нее ничего нет, и никогда не было, и она никогда, ни при каких обстоятельствах не стала бы что-нибудь дарить смертным. Все, что она может подарить, это вечный покой. Я молчал, хотя мне было безумно интересно расспросить о смерти и встречах Кащея с ней, но прервать я не решался. Так называемые дары смерти были созданы тремя братьями, довольно неплохими магами. С помощью некоторых ритуалов они смогли наделить свои артефакты могучими свойствами. Как? Что они сделали? Что они сделали? Все просто. Принесли в жертву несколько людей, поместив их души в эти дары. Мда, такого я не ожидал от предположительно светлых магов. Вроде, в сказке они были сугубо положительными персонажами. Я, конечно, знал, что у человека можно забрать душу. Сложно, но можно. Но я и не подозревал, что их можно использовать так. Не знал, что душу человека можно поместить в предмет. На мое замечание Кощей вновь расхохотался. «Ты что, не знаешь о крестражах?» – спросил он. «Должен же знать, разве крестраж, не помещение части души в предмет, это добровольный ритуал, тем более, помещается лишь часть души. А что ты вообще знаешь о крестражах?» – вдруг спросил Кощей. «Создается с целью сохранить жизнь, своеобразный якорь для души мага, позволяет не умереть полностью и восстановить тело в дальнейшем. Для создания нужно разорвать душу убийством». Новая волна смеха. «Разорвать душу? Да кто тебе сказал, что убийство разрывает душу? Душа – это не бумага, которую можно разорвать. Сам человек может, конечно, отделить часть от своей души, но сам он ничего не теряет, она быстро восстановится до прежнего уровня». Кощей откинулся на спинку трона и вновь захохотал. «Якорь. Подумать только, якорь. Правду говорят, что маги вырождаются. А разве не так? Ведь это ты создал крестраж, дед мне рассказывал». «Верно, создал первый крестраж, ища бессмертия. Но крестраж – это гораздо больше, чем якорь. Когда я наделил простую иглу частью своей души, я был поражен. Игла приобрела свойства, совсем ей не свойственные. Тогда я сам уничтожил ее и продолжил исследования с другим крестражем. И был поражен еще сильнее. Крестраж в своем роде разумен, он способен защищаться, манипулировать и даже немного колдовать. Он практически неуничтожим, а имея под рукой жертву, даже магла, крестраж способен полностью воссоздать того, чьей душой является. Представь, Саша, несложный ритуал, одна жертва, и вот перед тобой твоя точная копия, с твоей внешностью, идеями, мировоззрением, магической силой, знаниями, умениями, но при этом, обладающая своим мнением и способностью развиваться. Идеальный помощник. И ведь таких копий один маг может создать сколько угодно, было бы время и жертвы. Даже хорошо, что об этом не знают нынешние маги. Тысячи Волдемортов мир не перенесет, могли бы это назвали клонированием. А почему ты не создал свою копию? Кто тебе это сказал? Улыбнулся Кощей. Я этого не говорил, но ты прав. Просто, зачем мне копия? Я бессмертен, а моего могущества вполне достаточно для того, чтобы уничтожить всю жизнь на планете, а потом снова создать ее с нуля. Кощей на секунду задумался, но тут же продолжил. Так вот, даже наделенный малой частью души предмет становится невероятен по силе. А представь, что будет, если наделить предмет полной душой, дары смерти как раз из таких. Поэтому они такие могущественные. Воплотиться материально души, заключенные в них, конечно, не могут, не тот ритуал был приведен в исполнение, да и сознания для этого у тех душ нет, но делать артефакты сильнее они вполне способны. Вот так и появилась палочка, дающая своему владельцу небывалое могущество, камень, вызывающий призраки тех, кого человек желает видеть, и мантия-невидимка, защищающая своего владельца. А сказку про смерть придумали уже поздние сами братья, затем на магические ритуалы и тогда по головке не гладили. Братьев все равно убили, за артефакты, которые сами и создали. Слишком уж соблазнительно было обладание ими. Примерно тогда же появилась легенда о хозяине смерти. Глупцы не понимают, что у смерти не может быть хозяина, она сама хозяйка всех и вся. Маг, собравший и ставший владельцем всех трех артефактов, просто станет очень сильным, не более того. Несколько таких глупцов даже были, в разное время, собрали все три предмета и возомнили себя хозяевами. Я нашел и убил каждого из них, просто ради того, чтобы доказать им их неправоту. Думаю, они были очень удивлены перед смертью. И после, когда внезапно смерть отказывалась повиноваться им, хозяевам. А почему ты не оставил дары себе? А зачем? Как я уже сказал, я и так могущественен. Я даже не заметил особых изменений, когда заполучил их, поэтому и выкинул обратно, чтобы не лишать себя забавного зрелища идиотов, ищущих их. Постой, но ведь если ты победил их владельцев, ты сам стал их владельцем, по крайней мере, палочки, и отобрать право владения можно, только победив тебя. Не совсем так, я стал владельцем, да, но не только потому, что победил, просто я был сильнее. Если бы палочка сочла меня слишком слабым, я бы не смог стать ее владельцем, даже если бы 100 раз подряд победил ее хозяина. Ну, а отказаться от владения достаточно просто, нужно лишь захотеть этого. И где сейчас эти дары? Камень и мантия, у Гарри Поттера, он их владелец, а палочка, в могиле Дамблдора, ее владелец, ты. Я уже устал удивляться. Я, так я, она мне не нужна, сказал я. Знаю, улыбнулся Кощей, и полностью одобряю твой выбор. У нее плохая история. Все ее владельцы плохо закончили, кто-то раньше, кто-то позже. Инструмент, который на протяжении столетий убивал, и ради которого убивали другие, не может иметь хорошую ауру. Вполне возможно, что она приносит смерть своему владельцу. На твоем месте я бы отказался от нее как можно быстрее. Приносить смерть владельцу, пожалуй, сохраню право на владение ею до поры до времени. Рискованно, но это того стоит. Я так и поступлю, кивнул я, но позже. Право твое, у тебя еще есть вопросы, тогда задавай быстрее, твое время аудиенции подходит к концу. Как ты обрел форму дракона? Силой. Даже не мечтай, тебе такое и не светит, да и никому из ныне живущих магов и маглов. Повторюсь в третий раз, я самый могущественный человек в мире, я единственный, кто может с полным правом называться богом. Полагаю, если я попрошу об обучении, ты откажешь, верно полагаешь, я никого не учу, в особенности своих родственников. Хочешь силы, знаний, возьми их сам, иначе толку будет мало, да и жирно тебе будет, учиться у почти бога. Кощей вновь рассмеялся. Как ты обрел бессмертие, тоже не расскажешь? Нет, не расскажу. Хотя нет, скажу. С помощью ритуала. Больше никаких подробностей. А что, ты тоже хочешь бессмертия? Не стоит. Скажу честно, это безумно скучно. Первое тысячелетие еще ничего так, но дальше ужасно. Впрочем, если все-таки хочешь стать бессмертным, дерзай, у тебя открыты все пути. Может быть, сможешь. А почему у тебя корона железная? Золотая у всех есть, а железная, только у меня. Последний вопрос, сказал я, вставая из кресла. Не так давно я был атакован сущностью Дементора, но выжил и даже победил. Дед говорил, что это было невозможно. Не приложил ли ты к этому руку? Думаешь, я спас тебя? Спросил Кощей, наклоняя голову на бок. Да, так и было. Мне понравилось твое развитие, и было бы жалко тебя потерять. Поэтому я слегка и нарушил свое правило не вмешиваться. Совсем чуть-чуть, но этого хватило. Считай это подарком на все дни рождения, и даже не надейся на помощь в дальнейшем. Умрешь по глупости, туда тебе и дорога. Я повернулся и зашагал к выходу. Кстати, сказал я, не останавливаясь. А какая она, смерть? До меня донесся смех и слова Кощея. Сам увидишь, обязательно увидишь. Глава 49. Я долго обдумывал и осмысливал то, что узнал от Кощея. Рылся в старых записях, даже в закрытых министерских архивах, куда я теперь имел допуск. Не знаю, зачем я это делал. Может, чтобы убедиться в правдивости того, что узнал. Как бы там ни было, я все равно ничего толкового не нашел. Может, это сам Кощей и постарался, чтобы о магах судьбы и дарах никто не узнал. Вскоре я бросил это занятие, как бессмысленное, и переключился на более важные вещи. Например, вернулся к своему дневнику, куда записывал самое интересное из того, что я узнал. Он уже давно был заполнен под завязку, и мне даже пришлось применить чары, чтобы увеличить его объем, но сохранить малый размер. И все равно этого катастрофически не хватало, пустые страницы заполнялись почти мгновенно. К моему удивлению, это сильно меня напрягало. Точнее, напрягала невозможность внести все свои полученные знания и мысли в единую книгу, сохранив ее малый размер. Все отчетливее вырисовывалась необходимость приобрести дополнительные носители информации, только большего объема и размера. Это делать безумно не хотелось. Одна книга, собравшая в себя весь багаж знаний, была предпочтительнее множества книг, содержащая каждая лишь часть их. Выход из ситуации мне подсказала книга по демонологии и рассказ Кощея. Это было чертовски рискованно, но я уже был одержим идеей создать собственную книгу по темной магии, и ничто не могло меня остановить. Ремонт дома шел вовсю, уже был расширен подвал, хотя работы по нему и не закончились до конца, но это и не было важно, он мне подошел и в том виде, который есть. Пришлось дать гоблинам-работникам день выходного, чтобы они не мешали и не стали свидетелями того, что я приготовил. Гоблины – существа привычные, лишних вопросов задавать не стали, а лишь обрадовались внеочередному, оплачиваемому, выходному. Дом я запер для всех, выпроводив даже своих соратников. Сомневаюсь, что они одобрят то, что я готовлюсь учинить. На подготовку ушло 3 часа. 2 из них я отлавливал маглов и магов. В общей сложности получилось 2 мага, мужчина и женщина средних лет, и 4 магла, 2 женщины, 2 мужчин. Маги были грязнокровками, зачем-то скрывающимися от егерей. Поверили тому, что всех грязнокровок убивают. Глупцы, им же хуже, никто их не хватится. Маглы же были маглами, несмотря на все уважение, которое я испытываю к этому виду. Их 5 миллиардов. Потеря 4 особей никак не скажется на всем человечестве. 1 час ушел на то, чтобы подготовить все к призыву демона. На этот раз я увеличил количество защитных рун, добавил пару дополнительных пентаграмм вокруг уже начертанных, что, по идее, должно стать дополнительным препятствием для демона. Да я даже святую воду и распятие из одной церкви стащил. Мало ли поможет, хоть и не особо в это верил. Все было готово, осталось только послать приглашение демону. Выбрал я, разумеется, Ривана. На мой зов демон откликнулся мгновенно. Он просто появился в пентаграмме, без дыма, грохота и прочих эффектов. А, юный маг, улыбнулся он мне, как родному. Созрел для новой сделки, вижу, подготовился лучше, чем в прошлый раз. Хвалю, хвалю. Я молчал, давая демону возможность осмотреться. Люди, при его появлении, испуганно забились в путах, надеясь вырваться и убежать. Больше всего испугались, кстати, маги. Интересно, почему? Неужели поняли, что их ожидает? Вряд ли. И что же ты хочешь на этот раз, юный маг? Наконец оторвался от созерцания подвала Риван. Хочу, чтобы ты перенес душу вот их, я указал на магов, в эту книгу. Я продемонстрировал демону свой дневник. Хм, забавно, пожевал губы демон, ты опять меня удивил. А люди, так понимаю, оплата, верно, кивнул я. Риван снова осмотрел людей и довольно кивнул. Идет, только вместе с душами людей я заберу и душу одного из магов. Твоей книги и одной души будет много. Совмещать 2 в одном предмете, слишком рискованно. Идет, идет, выбора не было, да и подозревал я что-то подобное. Поместишь душу девушки, тогда снимай защиту, и я приступлю к делу, заулыбался демон. Он меня что, за лоха держит? Такого примитивного развода я не ожидал. Интересно, на него хоть кто-нибудь ведется? Не пойдет, покачал головой я поднесу их к тебе левитацией. Колдуй в пентаграмме. Это не должно помешать. Неужели ты мне не доверяешь? Притворно обиделся Риван. В точку. Особенно огорчившимся демон не выглядел. Он безропотно согласился с моим условием. Волшебница, прекрасно слышавшая, что ее ждет, пыталась вырваться яростнее всех. Не заткни я им всем рот, сейчас они бы истошно вопили. Поднять ее с помощью магии и поднести к демону не оставило труда. Дальше шло совсем неаппетитное зрелище. Наблюдая за действиями демона, я не мог их понять. Он вскрыл еще живое тело и стал копаться в его внутренностях, заливая пол кровью. Хорошо еще, что не мне его убирать. За сохранность пентаграммы я не беспокоился. Она – это нечто большее, чем рисунок на полу. Даже стерев ее всю, она будет действовать. Ровно до того момента, пока я не уберу ее магически. Чего демон хотел добиться, потроша девушку у меня на виду, я так и не понял. Главное, что через пару минут из ее тела вылетела небольшая светящаяся искра и плавно влилась в мой дневник, который я все так же держал в руке. «Готово», — сказал демон, откидывая уже мертвое тело в сторону. «Теперь, давай мою плату». Тело девушки ударилось в стену, пачкая все вокруг. Сам Риван стоял весь в крови, но, похоже, это нисколько не смущало и не мешало ему. «Демон, что с него взять?» Одного за другим я левитировал пленников внутрь пентаграммы. Их Риван почти не потрошил, стараясь побыстрее поглотить их души. Закончив с последним, демон сытно отрыгнул. «Это было необходимо?» – спросил я, указывая на разорванное тело девушки. «Душа, приправленная восхитительным ужасом, гораздо вкуснее», – улыбнулся окровавленным ртом Риван. «Когда-нибудь, если повезет, ты поймешь. Дело сделано, можешь меня отпускать. Сам знаю, буркнул я, сосредотачиваясь на изгнании демона. Изыди. Исчез Реван так же, как и появился, тихо и мирно, без спецэффектов. Дневник, как я и надеялся, получив источник магической энергии в виде души, стал просто поразительным. Весь текст, который я заносил до этого, исчез с его страниц. Теперь он появлялся по письменному или устному требованию. Появилось оглавление, что здорово сокращало поиск. Да что там, можно было искать необходимый материал по ключевым словам. Сам дневник заимел какой-то примитивный разум и стал похож на магдловский компьютер. Личность у него полностью отсутствовала, и это было хорошо. Постепенно я планировал привить ему свою личность, чтобы он говорил как я, то же самое, что и я. Но это дело будущего. Объем носимой информации стал просто огромным. Он впитывал все, что я писал, словно губка в воду. И даже больше. Мог самостоятельно собирать знания, для этого требовалось лишь положить его на какое-то время рядом с нужной книгой, а лучше, непосредственно на нее или в нее. Демонологию он скопировал за 2 недели полностью. Ну и, разумеется, дневник стал неуничтожим. По крайней мере, я его уничтожить не смог ни одним известным мне способом. Не помогали ни кислоты, ни высшие заклинания, ни артефакты, ничего. Я был рад. Даже если я умру, моя жизнь уже не была напрасной, я создал то, чего никто не создавал до меня. Почему-то я был полностью уверен в том, что созданная мной книга, единственная, и не имеет аналогов нигде в мире. Осталось добавить последний штрих, и книга будет полностью готова. Дальше требуется лишь наполнять ее знаниями и информацией. Я открыл дневник и написал на последней странице: «Владелец Александр Бессмертный Стоун». Слишком я привык к своей фамилии, чтобы отказываться от нее. Можно было добавить Поттер, но слишком много этим ублюдкам чести. Тем более, скоро эта фамилия, как я надеюсь, исчезнет из истории. Я стоял под палящим солнцем в, фактически, чистом поле и мрачно смотрел на железную дорогу перед собой. Рядом со мной стояли Амикус и Аликта Кроу, соратники по ближнему кругу. Ждали мы ни много ни мало Хогвартс-экспресс, а все из-за того, что 2 дня назад меня вызвал к себе Волдеморт. Похвалил за правильную деятельность, пророк не переставал выпускать хвалебные статьи новому правительству, под моей личной редакцией, и дал новую задачу – вернуться в Хогвартс, на 7-й курс. Лорд уже давно предпринял шаги, чтобы прибрать школу к рукам, и сделал это, несмотря на глупую уверенность некоторых в том, что, дескать, Хогвартс – последний оплот защитников света. Этот последний оплот уже до фундамента принадлежал лорду. Директором был назначен старый знакомый Снейп, Амикус и Аликта, преподавателями магловедения и темных искусств, взамен упраздненной защиты от них же, а я в добровольно-принудительном порядке назначен на должность старшего префекта школы. Шикарно. Задача передо мной стояла нетривиальная. Помогать своим, вести агитацию и пропаганду за новую власть, выявлять и нейтрализовать всех недовольных, быть лицом пожирателей, представляя их и лорда в выгодном свете. Короче, я должен был вести работу по перевоспитанию детей, вкладывая им в голову правильные мысли и идеи. С младшими курсами проблем не возникнет. 4-й и 5-й посложнее. А вот 6-й и 7-й, вполне способны оказаться проблемой. Если члены армии Дамблдора не успокоились, будет трудно. Убивать категорически запрещено. А вот наказывать можно. И то хлеб. На платформе мы решили не показываться, а просто перехватить поезд по пути следования. Была надежда, что Поттер едет в поезде, это было бы очень кстати. Но я не верил в это. Поттер идиот, но не настолько же. В самом-то деле, наконец, на горизонте появился поезд. Я уже заждался. Наконец-то, озвучил мои мысли Амикус и вышел на железнодорожный путь. Это типа, кто первым свернет. Думаю, он знает, что делает. Не замечал за ним склонности к суициду, поэтому он наверняка что-то задумал. Аликта совершенно не отреагировала на то, что ее брат вышел навстречу движущемуся куску железа, несколько десятков тонн весом. Кажется, Супермен проделывал что-то подобное. Амикус не двинулся с места, несмотря на приближающийся поезд. Он просто поднял руку, как будто силой мысли хотел остановить его. Поезд действительно стал замедляться. Через какое-то время я услышал визг его тормозов. Чтобы остановиться, такой махине требуется большое расстояние. Что будет, если он не остановится до Амикуса? Ответ: кровавая каша и вакансия должности преподавателя темных искусств. Поезд все-таки смог затормозить, буквально в метре от Амикуса. Все это время пожиратель стоял не шелохнувшись. Железные нервы, да, тут же из поезда выскочил машинист и бросился разбираться. К счастью, мы были в форме пожирателей и поэтому все вопросы отпали сами собой. Мы позволили испуганному машинисту вернуться на свое рабочее место, а сами зашли в один из вагонов. «Я отправлюсь в конец, начну оттуда», — сказал Амикус. «Аликта, поднимись на крышу и внимательно следи, чтоб никто не выпрыгнул по пути. Алекс, проверяй вагоны сначала». Наша компашка разбрелась по местам. Я, как и было обговорено, начал с первого вагона, со старост. Испуганные ученики тихо сидели по купе, даже носа не высовывая в коридор. Научены родителями, в наше неспокойное время такая осторожность похвальна. А вот старосты оказались самыми смелыми и безрассудными, сразу же полезли выяснять, в чем дело, и столкнулись со мной. Староста Коктеврана, не знаю ее имени, увидев меня, тут же заскочила обратно в купе. Вряд ли Поттер со старостами, но там могли бы быть его друзья, Уизли и Гринджер. Мне бы они тоже подошли. К сожалению, мои надежды не оправдались. Старосты тихо сидели и наблюдали за мной. Кто-то был испуган, кто-то хотел выглядеть озлобленным, но и в них я явно ощущал страх. Сейчас я не пытался скрыть подарок, полученный от Дементора. И да, демон был прав, страх и ужас действительно восхитительны, греют сердце. Главное, держать себя в руках и не подсесть на это. С вагоном старост я быстро закончил, никого из нужных мне не было. Последний раз улыбнувшись, я отправился к следующему. Разумеется, очень скоро я встретился со своими старыми друзьями, и вовсе не слизеринцами, а гриффиндорцами. Невиллу, мелкая Уизли, Лавгут и все остальные, имевшие членство в ад, сидели они в двух купе плотной кучей. «Ребята, как я рад вас видеть», — сымитировал радость я. «Невиллу, дружище, как провел лето?» «Ты мне не друг», — тихо из-под лобья ответил Лангбаттом. «Кажется, кто-то осмелел. Стоило пропустить год, и Невилл уже пытается огрызаться. Заметка на будущее. Толстый может доставить трудности, ума у него не больше, чем у Поттера».